Не, никого не знаю. Ну так да, пока не показывают. Но перед выборами должны же показать. У меня нема телевизора. Телевизор не робить, я только по радио. А по радио как-то в последнее время тоже не слухала, то не знаю. Не чула, не ведаю. Конечно же, нет. Ну, потому что у нас так такое телевидение. Нам не дают слова. Нет, не знаю. Мне кажется, ничего не поменяется. Нету информации. То есть все, что увижу по телевизору, но... не совсем покажут по телевизору то, что на самом деле. Знаю, я ведаю политику, якія отказали, отмовились от своего опыта. Милинкевич, ну я хотел этого участвовать. Не знаю, как собрать подпись. Не ведаем. Нет. Стоит об этом говорить. Скажите, а чему вы не ведаете? Что нема такой информации? Ну да, покуль еще нема. Только узнали, что скоро выборы, поэтому скоро будем уже узнавать. Радио, телебашение. В радио, телебашение не особо, я думаю, узнаешь. Ну, интернет наверное, быстрее. К сожалению, нет. Но не интересовались еще. А можно к вам вопрос? А когда выборы будут вообще? 19. А вы, девчата, чем не ведаете? Потому что мы только о выборах узнали недавно, и то из интернета. Мы живем в общежитии, у нас нет телевизора, мы не знаем новостей. В общежитии это очень сложно сделать. А так активной деятельности не видно, чтобы кто-то проводил. Какая-то была активная деятельность. Тишина, честно говоря. Ни листовок, ни плакатов, ничего. Узнали, что выборы. Никто ничего не говорит. А откуда я знаю? Где эту информацию получить? Ну, пока такой информации не получал. Откуда я буду знать? Надо источник информации. Откуда получить? Откуда получить? Нет у меня такого. Ни одного. Это значит политика такая. Это значит СМИ зажимают. Средства массовой информации. Нету открытости. Нету позиции народа. Как бы так. И везде это... пиар, который совсем не нравится, например, мне, как молодому человеку. Если по 5 минут дадут, и он обратно же будет президентом. Это как Фидель Кастро и там, кто у нас там еще, эти, которые... Чавесы, да, вот эта вся банда шаланда, которая...